И Степанов вдруг нечаянно заметил, как Вера подмигнула Любе, словно девчонка. Володя вслух прочитал Степанову свое письмо. Оно было прямое и открытое, без всяких околичностей и экивоков, даже чуть-чуть грубоватое, как всегда, если Владимир Афанасьевич что-нибудь просил. Они сидели в кухне вдвоем. Вера и Люба заперлись в комнате. А когда вышли оттуда, то Степанов понял — пора идти. Сестрам хотелось дышать, как сказала Вера, а Степанов еще рассуждал с Устименкой. Люба молчала, смотрела на Родиона Мефодича широко открытыми, мерцающими, как у сестры, глазами, и румянец у них, казалось, был одинаковый, матовый, и умение выражать взглядом молчаливое и доброе сочувствие, и вроде бы отзывчивость на чужое горе. «Тут, возможно, кое-что в ближайшее время прояснится», — начал было Владимир Афанасьевич. Ему очень хотелось рассказать Степанову про вечерний разговор со Штубом, но он вдруг испугался, что только обнадежит Родиона Мефодича и взволнует его, и он не договорил. «Что прояснится?» — спросил Степанов. «Да со здешними партизанскими делами. Тогда и Аглаю Петровну легче будет искать. Впрочем, Москва ничему не помешает». Степанов вынул из кармана письмо о Мираджибе. Устименко прочитал внимательно, лоб его нахмурился. «Ладно, об этом мы с Николаем Евгеньевичем посоветуемся», — сказал он. «Вы будьте спокойны, завтра же он разберется». Нина Леопольдовна, собирая со стола чайную посуду, внезапно вмешалась и спросила: «А что, собственно, с вашей супругой произошло?» Степанов не ответил. «Оставь, мама», — сказала Люба, — «вечно ты права». «Я к тому, что бывают любые недоразумения», — светским тоном, как она играла в пьесе «Дюма», заговорила Нина Леопольдовна. «У нас, помню, в декабре 42-го с одним нашим приятелем, добрым приятелем, славным, случился казус. Кассир наш старший, ты его, Любушка, помнишь, одаренный артист, немножко чуть-чуть жар, хорош был во власти тьмы, но еще благородный отец для мелодрам, так оставляет в пригородном вагоне, дурачок этакой, 4 килограмма сливочного масла. По тем временам, представляете, кошмар и еще раз кошмар. Но сила корректива такова, что мы его отстояли». «Моя жена масло не воровала», — сказал Степанов. «Браво!» — холодно сказала Вера и взяла Степанова под руку. «Уходить, уходить скорее!» «А ты не пройдешься, Владимир?» — спросил адмирал. Володя потряс головой. Он уже ставил на стол свою раздолбанную пишущую машинку. «Мы не скоро», — звонко сообщила Вера Владимиру Афанасьевичу. «Может, еще кино посмотрим? Любочка требует». Он проводил их невеселым взглядом, повесил на распялку старый китель, подвинул поближе стакан пустого чая и подумал тоскливо, почему, собственно, это все вместе взятое называется семьей. На улице Вера и Люба отменили свое решение провожать адмирала. Они теперь испугались, что не попадут в кино, и опять Степанову почудило, что они как-то странно пересмеиваются, переглядываются, чего-то не договаривают. «Желаю успеха», — сказал Родион Мефодьевич, козырнув. Если он чего-нибудь не понимал, то ему делалось неловко. Так неловко было ему и сейчас, и он испытал чувство облегчения, завернув за угол старого сквера. «Ух», — сказала Вера, когда шаги адмирала стихли, — «смотрит, словно что-то знает». И спросила: «Ты меня осуждаешь?» «А ты из тех людей, которые пакостничают и еще желают, чтобы над ними плакали?» — спросила Люба. «Ох, берегись, расскажу все твоему мужу. Не посмеешь. А если?» «Не порти мне настроение», — попросила Вера. «Ведь ничего же не произойдет, все это давно кончено. Повеселимся, посмеемся, поедим, потанцуем. Могут же сохраниться человеческие отношения. Он из-за меня сюда приехал». «Безумная любовь?» — сухо осведомилась Люба. «Не осуждай, сестреночка», — попросила Вера. «Доживешь — поймешь. Вряд ли. А если пойму — уйду».